Глава 15. Эмилия. «Олеся!» Мы неохотно обернулись на зов Каткина. «Что тебе?» — скривилась подруга. Мак остановился возле нас и, оглянувшись на своих друзей, помялся так, будто хотел сделать что-то ему неприятное. Также просил денег один мамин знакомый, когда его снова выгоняли с работы, а кормить сына становилось нечем. Каткин глянул на меня из-под лобья, безмолвно умоляя оставить их наедине. Этот сокурсник мне никогда не нравился. Его дурацкие шутки давно стояли поперек горла, при том, что Олеся почему-то терпела его выходки. Только ради нее я махнула рукой и весело сообщила. «Мне в библиотеку срочно надо. Встретимся там». Подруга улыбнулась и кивнула, а сокурсник выдохнул с облегчением. Я же не стала тянуть время и направилась по заполненному студентами коридору к нужному мне крылу. Свернула за угол и, спустившись по лестнице, хотела пойти к назначенному Олесе месту встречи. Как путь мне преградила весьма неприятная особа, с которой я предпочла бы не видеться. «Лиара!» С огорчением вздохнула я и попыталась обойти высокую стройную блондинку, но она сделала шаг влево, снова оказываясь передо мной. Я посмотрела в голубые глаза Дениур. «Что тебе надо?» Ее лицо некрасиво исказилось от ярости. «Твое сердце, мерзавка!» Я и бровью не повела. Прошли те времена, когда эта богачка могла безнаказанно бить меня сумочкой, унижать мою мать и обзывать нас, как захочется. Как бы Дениур не брызгала ядом, я теперь не хуже нее. Мой муж — уважаемый ищейка, сын ректора и обеспеченный мужчина. И пусть мы пока жили раздельно, я все равно Деритен. Поэтому больше нет необходимости терпеть эту высокомерную стерву, что я и доказала, бросив. «Сожалею, дорогая. Ты разве не слышала, что я предпочитаю мужчин? Об этом вся Академия говорит». «Конечно, с утра и до вечера только это и обсуждают, меня и Вилайна, будто других тем нет». «Подстилка принца!» — прошипела Лиара. «Нашла, чем меня унизить, ха! Я уже не только смирилась, но и научилась огрызаться. Всего лишь следовало не возражать и доказывать что-то, а соглашаться». «Да, и что? Завидно. Выходи замуж, может, и тебе повезет отдать Вилайну право первой ночи. Ах, да, ты же девушек предпочитаешь». Она выпучила глаза и, открыв рот, судорожно задышала, будто лихорадочно подбирала ответ. Я ухмыльнулась. «Да кто же ей даст ответить?» «Не расстраивайся, Лиара!» Успокаивающе похлопала я блондинку по плечу. «Когда-нибудь появится ненормальная мазохистка, которая отдаст тебе свое сердце, а мое, увы, занято». Кем именно, не стала уточнять, лишь хотела пройти дальше, вот только Дениур не отступала. «Тварь!» Взвизгнув, она вдруг вцепилась в мои волосы. «Ты истинное зло! Парня у меня отбила, чуть экзамены мне не провалила! Теперь это ненавижу тебя, гадина!» «Пусти!» Изворачиваясь, я пыталась отцепить от себя сумасшедшую. Когда мне это удалось, я присмотрелась к девушке. Казалось, она сильно похудела, а глаза в окружении темных кругов блестели как-то ненормально ярко. «Перезанималась, что ли?» Возмутилась я, поправляя волосы. «Совсем с ума сошла? Что за бред ты несешь? Парень твой лишь раз сказал глупость, что я милая. С тех пор я его не видела. Экзамен ты сама завалила, потому что перепутал ингредиенты. Я слышала, что говорил Хорс. Ты добавила половину из рецепта успокаивающего зелья, а вторую из жижи вонючки. Возможно, случайно перелистнула страницу и не заметила. Я тут при чем?» «Не лги!» Взвизгнула она и снова набросилась, но в этот раз я увернулась и толкнула ее в спину. Дениур вжалась в стену. Всхлипнув, она уже жалостливо простонала. «Тварь! Ты это специально сделала, чтобы мне отомстить!» «Да что я сделала-то?» Окончательно перестала я что-либо понимать. «Зелье по перемещению душ, вот что!» Размазывая по лицу поплывшую тушь, огрызнулась она. «Я не спала толком с самого экзамена. Каждую гребаную ночь становлюсь кем-то, то девушкой, то парнем, один раз профессором. Мне страшно, и все из-за тебя, сучка!» «Почему из-за меня?» Деревянным голосом уточнила я, в то время как по спине прокатилась волна льда, будто в сложном пазле появился недостающий кусочек, от которого взгляд на всю картину в корне изменился. Я даже не слышала о существовании подобных зелий. «Оценс!» Оттолкнувшись от стены, позвала девушка, и из-за угла вышел невысокий паренек. Он часто поправлял круглые очки в тонкой оправе, оглядывался и выглядел так, будто делал нечто запретное. Я встречала его пару раз в лаборатории Хорса. «Покажи это лгуни рецепт». Он вынул из подмышки учебник и, раскрыв его, протянул мне. «Книга моего брата, он выпускник. Вот это зелье», — постучал маг пальцем по названию. «Оно отличается от того, которое делала ты, и только ты. Отличается одним цветком. Очень, нет, крайне редким. потому ты не слышал о таких снадобьях, они стоят целое состояние». Я пропустила мимо ушей напоминание, что я из бедной семьи, и перевела взгляд на Дениур. «Ты узнала у ректора, кто будет на задании?» — ткнула в меня пальцем блондинка. «И заранее подготовила тот цветок. Уверена, ты его украла у Деритонов, чтобы унизить меня. Ты сделал это зелье нарочно, мерзавка. Мстила мне. Признайся». «Мир не вертится вокруг себя, Лиара», — вздохнула я и, вынув платок, бросила ей. «Кстати, хватит брать по половине рецептов из разных зелий. Судя по запаху мокрой туши, ты пыталась сделать и стойку, и увеличивающий объем. А получилось это. Вытрясь». Повернувшись к парню, я помахала книгой и спросила. «Могу одолжить до завтра?» «Это моего брата». Он растерянно поправил очки и решительно кивнул. «Бери. Только пообещай прекратить все это. Я уже готов бросить учебу. С ума схожу. А Хорс все никак не может подобрать антидот. Профессор называется». «Сделаю, что смогу». Не решилась я обещать того, что не сумею выполнить, и попрощалась с сокурсниками. Унося учебник под звук редких всхлипов Дениур, я с трудом удерживала спокойствие. Тянула броситься со всех ног вперед. Хотела сбежать на край света от неожиданно ясного понимания всего ужаса, в котором я оказалась. Экзамен, взрыв, мои сны — так похожи на чужую жизнь. Я не обращала внимания, ведь думала, что все это из-за стресса. Да и было о чем беспокоиться, помимо глупых видений. Но все оказалось связано. К тому же редкие расспросы Хорса о моем состоянии, о незнакомых растениях и местах их обитания, хорошо ли сплю и не тревожит ли меня что-либо, которые раньше мне казались странными, теперь обрели новый смысл. Но больше взволновало другое — разительные перемены в настроении и тоне голоса его высочества. У него даже взгляд становился другим. Потому что, когда Вилайн был со мной, во мне, это был не принц. Но кто же это?